Беспокойные ночи. Сиэтл. Сентябрь. После ракетного взбрыкивания китайцев прошло 5 лет. Прорвавшись домой сквозь занудливый дождь и сквозь пятничный вечерний час пик, я включил аудиоинтерфейс и вывел составленный мною плейлист, который я назвал «Терапия». Я вернулся в свою конуру после дежурства в отделении травмы в Харборвью. 2 огнестрельных ранения и самоубийца-неудачник. Перед глазами так и стояла картинка. Кровь, капающая с каталки на керамический пол. Сменив подмоченную дождем одежду на джинсы и свитер, я плеснул себе в стакан и подошел к окну. Уставился на мерцающий в полумраке город. Где-то в отдалении, под тучами, угадывалась мрачная дыра залива Пьюджет-Саунд. Сквозь багровую кишку Interstate 5 густым месивом сочилась масса металла на резиновых колесах, дымилась выхлопными газами. Моя жизнь, какой я ее сделал? И все держится на честном слове, на одной частице речи. Протяжно. Печально поет Аструд Джильберто. Я все еще не в состоянии толком сосредоточиться на вчерашнем звонке Джейсона, не в состоянии даже вслушаться в песню, как она того заслуживает. «Дезафинадо». Несколько записей Джерри Маллигана, что-то из Чарли Берда. «Терапия». Но дождь размывает звуки. Я сунул что-то в микроволновку, съел, не ощущая вкуса. Оставив всякую надежду на достижение нирваны, решился толкнуться к Жизель. Может, она дома? Жизель Палмер снимает квартирку через 3 двери дальше по моему коридору. Она открыла мне почти сразу. Поношенные джинсы и старая фланелевая рубаха означают, что в этот вечер Жизель никуда не собирается. Я спросил, не занята ли она, в настроении ли пообщаться. «Даже не знаю, Тайлер, какой-то ты мрачный. Мрачность к тебе не относится. Личный внутренний конфликт. Подумываю отсюда смотаться». «Да ну, по делам, в командировку?» «Нет, насовсем. Вот как». «С чего это ты решился?» «Я еще не решился, в том-то все и дело». Она распахнула дверь шире и жестом пригласила меня войти. «Иди ж ты! И в какую сторону ты намыливаешься?» «Длинная история. Стало быть, тебе сначала надо выпить для кондиции, а потом уж душу изливать». «Ну, что-то вроде этого». Жизель зацепила меня в прошлом году на собрании жильцов в подвальном Зальце. Ей 24, ростом она мне по плечо. Днем Жизель работала в сети Быстропита в Рентоне, но когда мы впервые встретились за кофе воскресным вечерком, она заявила мне, что в Рентоне лишь подрабатывает. Другая ее работа, тоже, можно сказать, на полставки, удовлетворение половых потребностей мужской половины человечества. Она оказалась членом довольно открытой группы дам, обменивающихся координатами мужчин продвинутого возраста, обычно весьма почтенного социального статуса, женатых, положительных, готовых платить за прелести внесемейного секса. Все эти господа, однако, опасались уличных жриц любви, и Жизель с подругами пользовались их опасениями, разрабатывали плодородную ниву. Все это Жизель выложила мне несколько вызывающе, внимательно следя за моей реакцией, ожидая презрения, небрежения, отторжения. Я обманул ее ожидания. Спин, в конце концов. Поколение Жизель жило по своим правилам, а мое поколение, в моем лице, воздерживалась от осуждения. Мы продолжали общаться за кофе, иногда вместе ужинали. Я время от времени выписывал ей направление на кровь. Из всех дряней у нее обнаружились лишь антитела на западно-низкую вирусную лихорадку. Ни даже гриппом она не болела. ни человечьим, ни птичьим, ни свинячьим, то есть можно было считать ее как осторожной, так и везучей. Жизель как-то посетовала, что торговля телом, даже на полулюбительском уровне, накладывает неизгладимый отпечаток на образ жизни, на характер. Какой может быть женщина, постоянно таскающая в сумочке презервативы и виагру? Я ответил очевидным вопросом: почему бы тогда не сменить эту деятельность на ночную работу в иной отрасли экономики, скажем, в сети Walmart? Этот вопрос ей не понравился. Она вызывающе бросила: может, мне это нравится? Может, это мое хобби? Кто в куколки играет, кто членики перебирает? Я, однако, уже знал к тому времени, что она сбежала из дома в Саскатуне, спасаясь от приставучего отчима. Какая же карьера казалась ей после этого наиболее доступной? Кроме того, железным доводом в оправдании ее сомнительного образа жизни оставалась высокая вероятность нашей общей близкой погибели. Летальность порождает аморальность, как выразился какой-то моральный авторитет моего поколения. Ну так до какого состояния тебе нужно допиться, чтобы дойти до кондиции? Продолжила Жизель предверную беседу. Слегка или до зеленых чертиков? Собственно, выбор невелик, у меня в баре не густо. Она смешала мне что-то над чем-то отдающим водкой, залитой в канистру из-под солярки. Я заменил своей задницей брошенную на стул свежую газету. Мебель у Жизель добротная, но наводить порядок в доме она не особенно стремилась. Газета оказалась открытой на редакционной странице. Карикатура посвящалась спину. Гипотетики в виде мохнатых пауков крутили в лапах земной шар и раздумывали, сразу слопать или после выборов. Жизель бухнулась на диван и махнула ногой в сторону газеты, которую я еще не выпустил из рук. Не понимаю я этой тряхомудии. Карикатуры? Вообще всего. Спин. Накрылись, мол, женским половым органом. Ой, ай. Единственное, что в состоянии понять что-то враждебное там, в небе. По ту сторону неба. И все? Пожалуй, под ее декларацией могли бы подписаться почти все жители планеты. Но я по какой-то причине, то ли дождь действовал, то ли тяжелое дежурство, взъерепенился. Что тут непонятного? Что? Почему это случилось? Ну, почему, никто не знает. А вот что случилось? Ладно, ладно. То, что ты сейчас мне откроешь, я уже 100 раз слышала. Мы попали в космический мешок, вселенная выбилась из рук, не слушается, а-ля-ля, тра-ля-ля. Я еще больше разозлился. Ты свой адрес знаешь? Она приложилась к своему стакану. Ну, знаю, и что? Сейчас. Ты знаешь, где находишься? Тебя это интересует? Миля другая от океана, сотни миль от границы с Канадой, тысячи миль к западу от Нью-Йорка. Так? Ну, и что дальше? Дальше больше. Народ спокойно определяется между Споконом и Парижем. Но когда речь заходит о небе, все видят какой-то громадный аморфный таинственный пузырь. Почему? Не знаю. Потому что вся моя астрономия из повторных показов древних старт-треков. А что мне надо знать о Луне и звездах, если я их с раннего детства в глаза не видела? Если даже научные шишки честно признают, что ни хрена не педрят, что там происходит. И тебя это устраивает? Какая нахрен разница, что меня устраивает? Слушай, давай-ка я включу телек, и ты под какую-нибудь бред с экрана пробулькаешь, что тебя там не устраивает в Сиэтле, и почему ты хочешь намылить пятки. Я сказал ей, что звезды такие же, как и люди, что они живут и умирают, что солнце быстро старится и сгорает все быстрее, яркость его возрастает на 10% за каждый миллиард лет, Солнечная система подходит к состоянию, при котором жизнь на Земле станет немыслимой, даже если остановить спин. Процесс необратимый. Об этом говорят и газеты. Эту информацию не муссировали бы агентства новостей, если бы президент Клейтон не сделал официальных заявлений, признав, что, согласно мнению наиболее солидных научных источников, возврата к статус-кво анте к прежнему, до спиновому состоянию, ожидать не приходится. Жизель смерила меня умоляющим взглядом. «Вся эта бредятина...» «Это не бредятина, Жизель. Пускай не бредятина. Но мне-то от этого не легче. Я просто пытаюсь объяснить. Да пошел ты в жопу со своими объяснениями, Тайлер. Катись со своими кошмарами к этой самой матери, или успокойся, или попытайся разобраться, почему ты хочешь уехать из Сиэтла. Это, конечно, из-за твоих друзей. Так?» О Джейсоне и Диане я и рассказывал. «Джейсон! С понтом гений!» «Без всяких понтов. Он сейчас во Флориде. Занимается чем-то космическим. Превращает Марс в цветущий сад». «Ну, в газетах было. Что, это не блеф?» «Не знаю. Но Джейсон думает, что это реальная возможность». «Ну-ну. А ты-то ему на кой?» «Что ж, неплохой вопрос. Хороший вопрос. Превосходный вопрос. Им нужен врач для клиники компании, для перигелиопа». «Я считала, что ты самый обычный врач». «Я и есть самый обычный врач». «И чем же ты хорош для космического медика?» «Да ничем, но Джейсон пристраивает друга детства. Каприз богатого босса». Я пожал плечами. «Пусть она так и думает. Не делиться же с ней своими соображениями. Да и Джейсон ничего не конкретизировал. Но во время разговора с ним у меня сложилось впечатление, что я нужен Джейсону не столько как врач фирмы, сколько в качестве личного врача. Что у него возникла какая-то проблема, в которую он не хочет посвящать персонал фирмы, которую и по телефону не обсудишь». Соляровая водяра иссякла, но Жизель порылась в сумочке, выудила оттуда пачку тампонов, из которой жестом фокусника извлекла косяк-самокрутку. «Оклад должно быть не тощий, назначит». Щелкнула пластиковая зажигалка, Жизель затянулась полной грудью. Мы в детали не вдавались. Она выдохнула. «Ну, козлы! Все вы козлы! То-то ты своим спином бредишь все время! Тайлер Дюпре! Граничная аутистика! Вуаля!» «Да так оно и есть! Все признаки налицо! И Джейсон твой такой же, конечно! Наспор, у него каждый раз при слове «миллиард» встает торчком!» «Ты примитивно мыслишь. Он действительно может спасти человечество от полного уничтожения, если и не каждого человека. Пидорская мания величия! А сеструха его, с которой ты трахался...» «Только один раз». «Только один раз! Она по-прежнему в своей религии без задних ног?» «По-прежнему. Насколько я знал. С ней после знаменательной ночи в Беркшире я не контактировал, хотя и попытался. Отправил ей пару электронных писем. Ответа не получил. Джейс тоже о ней ничего не слышал, но Кэрол сообщала, что живет Диана с Саймоном где-то в Юте или Аризоне, то есть на Западе, где я ни разу не был. Туда закинули их бури, разметавшие в клочья так называемое новое царство. «Что ж, ее понять можно». Жизель передала мне косяк. «У меня с травкой отношения непростые, но ее козлы меня забодали, и я затянулся полной грудью. Эффект совершенно тот же, что и в прошлый раз, в Стоуни-Брик, мгновенная афазия. Представь себе жизнь бедной бабы. Тут этот спин, она хочет о нем забыть. А разве в таком окружении рядом с тобой и с ее семейкой забудешь? Хрен вы дадите о нем забыть. Я бы на ее месте тоже к этим жуликам рванула. Ныла бы в каком-нибудь хряпаном хоре про ангелочков. Я выдавил из себя, с трудом ворочая языком, медленно: «Что тебе так тяжко в этом мире?» Жизель вынула косяк из моей руки. «Не то слово. На моем месте мне тяжко. Чаще всего». За окном грохотал гром. Она повернула голову в его сторону. Гроза как будто ревновала к нашему теплому приюту. Непогода разгулялась над заливом. «Ох, и зима же на нас навалится!» — вздохнула Жизель. «Дрянь зима, не люблю. Камин бы мне сюда, музыку бы включить, да не встать!» Я подошел к ее аудиосистеме, загрузил альбом Стена Гетца. Саксофон обогрел комнату лучше любого камина. Она кивнула. Видно было, что она бы включила что-то другое, но это ее тоже устроило. «Да. Он позвонил и пригласил тебя. Ну так. И ты сразу согласился?» «Нет. Я сказал, что подумаю. И вот ты сейчас думаешь. Мы с тобой думаем на пару». Чувствовался в ее тоне какой-то подтекст, но я не понимал, какой. «Может быть, думаю». «Ни хрена ты не думаешь. Ты сразу же и решился. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты зашел попрощаться». Я дал ей понять, что и это не исключено. «Ну тогда иди сюда. Сядь рядом, что ли?» Я как во сне переместился к ней на диван. Она подвинулась, освобождая мне место, и положила ноги мне на колени. Толстые мужские носки с ромбами, между манжетами джинсов и носками — розовые лодыжки. Интересно. «Ты не боишься глядеть на пистолетную рану? А от зеркала удираешь?» «Не понял». «Не можешь разобраться с Джейсоном. Не можешь развязаться с Дианой». Но я не допускал мысли, что Диана для меня все еще что-то значила. Может быть, я хотел себе это доказать? Может быть, поэтому мы, одолев еще один косяк, ввалились в спальню, рухнули на розовые простыни и, измяв их в результате бурного динамического процесса, заснули под шум дождя, не выпуская друг друга из объятий. Но не Жизель маячила в моем отключающемся сознании, а первая же мысль моя, когда я проснулся, относилась к предстоящему переезду во Флориду. На улаживание деталей ушла не одна неделя, как у Джейсона, так и у меня в больнице. С Жизелью я виделся в это время лишь мельком. Она как раз собиралась покупать машину, и я продал ей свою. Ехать через всю страну по шоссе мне не хотелось. На дорогах хозяйничали грабители. О нашей мимолетной близости во время грозы мы не упоминали, отнеся ее насчет пьяной снисходительности к слабостям друг друга. По большей части ее доброты ко мне. Мало с кем мне пришлось прощаться в Сиэтле, кроме Жизели. Барахла я тоже не нажил. Багаж мой состоял из нескольких цифровых файлов да пары сотен старых дисков. Жизель помогла мне засунуть чемоданы в багажник такси и помахала вслед рукой без особенной печали во взоре. Жизель мне нравилась. Добрая женщина. Она вела дурную жизнь. Больше я о ней не слышал, но надеялся, что она пережила последовавшие годы хаоса.